Глава 5. «Серёж, эта громадина ведь называется авианосец?» — спросила немного ошарашенная Лиза, дёргая меня за рукав куртки. «Авианосцы, по идее, меньше, а это... не представляю, что за хрень. Но оно явно не военный корабль». Я, да и все мы, смотрели на огромный древний корабль, частично покрытый снегом, который словно закинули на скалы. Здесь был узкий участок долины, и словно арка, над нами висел гигантский корабль. Видно, что его сюда не положили, а закинули. Кто и как это сделал, решительно непонятно. Зато видно, что это случилось уже после последней войны. Причем значительно. Днище корабля покрыто огромным количеством морских организмов. Ракушки, какие-то кораллы и многое другое, что словно стало вторым корпусом корабля. Живые существа в этом корабле не ощущались, поэтому мы двинулись дальше и попали в межгорье. А здесь, как говорится, джекпот. «Нашли!» — обрадовался цесаревич, находящийся на соседних санях. И да, нашли. Это был город, который постепенно превратился в военную базу. Видно, что некоторые дома снесли и построили на их месте что-то другое. И ладно бы это, но здесь также имелась нефтяная платформа. Здоровенная такая. И подводная лодка под углом, торчащая в земле и поросшая мхом и деревьями. Если бы я не вглядывался во все это очень внимательно, то и не понял бы, что именно вижу. Помимо этого, здесь лежат остатки различных кораблей. Их сюда гигантским цунами, что ли, забросило? Хм, возможно, так и было. А корабли разобрали, дабы создать поселение? Неужели те, кто был на кораблях, выжили и построили город? Тогда странно, что они стали затворниками и за все эти столетия не показались людям на глаза. Хотя о чем это я? Показались в виде масок. «Что будем делать?» — поинтересовался я у Дениса. «Здесь их тьма тьмущая». «Можно вызвать ракетный обстрел», — призадумался парень и посмотрел на этот городок. Судя по количеству домов и этажам, здесь может уместиться 10 000 или больше людей. Сам же город выглядел так, будто его кучу раз перестраивали. На окраинах видны дома, собранные из листов металла, явно снятых с кораблей. Ближе к центру располагались дома из камня, кирпича и даже бетона. На севере города рядами стоят множество крупных теплиц. Из-за снега не видно, но, вероятно, где-то здесь есть и поля. Также я вижу множество тренировочных полигонов, как в разных частях города, так и за пределами. Но многие из них накрыты снегом и давно не убирались. «Нет, думаю, смысла нет. Что-то мне подсказывает, что это место находится в запустении». Я покачал головой и вытянул руку. «Дороги во многих жилых кварталах не расчищены. Вероятно, люди там больше не живут. Возможно, я даже знаю, почему». «Пустые?» — спросил Денис. И я кивнул. «Кажется мне, что на ту операцию во Франции они потратили все свои силы. Но недооценивать врага не стоит. А еще нам нужна информация о деятельности масок и крысах. Поэтому взрывать тут все будет плохой идеей». «Соглашусь. Но если угроза будет слишком велика...» «Хорошо», — согласился я с цесаревичем. «Оля, невидимостью закрываешь приручителей. Оставляем часть солдат на вашу охрану. Аня, на тебе особое задание. Лиза, прикрываешь Аню. Остальные идут со мной. Действовать нужно быстро и решительно». Цесаревич не стал спорить, как и его офицеры. Разве что сперва провели краткое совещание и распределение сил, что было логично. Так отряды не будут друг другу мешать. После чего мы большой плотной толпой вместе с питомцами и под прикрытием Марины двинулись к городу. Здесь, конечно же, были системы обнаружения, но вот дозорных либо не было, либо они слишком далеко, и я не могу их засечь. Так что мы держались плотнее друг к другу, чтобы Марине хватило сил на всех нас. Но только мы вошли в город, как командиры приказали медленно возвращаться назад. Однако уже было поздно. Нас окружили. Из снега то тут, то там начали подниматься люди в масках пустых. Тысячи. Они перекрыли выходы из города, забрались на крыши, а также стали выглядывать из окон и дверей. Мужчины, женщины, парни и девушки, да даже старики. «Всё же ловушка», — вздохнул я, глядя на эту армию, которая вспыхнула маной. Затем я вышел из-под купола невидимости, дабы поговорить с человеком, вышедшим нам навстречу. «Вы долго?» — проворчал хромающий мужчина в чёрной мантии. Его лицо было закрыто капюшоном, но, подойдя ближе, он сбросил капюшон, и мы увидели обломки маски, что уросли в лицо. В общем, тот ещё уродец. «Впрочем, умирать никогда не поздно». «Во Франции не удалось. Думаешь, здесь получится?» — хохотнул я, демонстрируя свою уверенность. «Здесь нет твоих мерзких растений. А питомцы... Уверен, ты привёл немало их, но, боюсь, они не помогут», — сказал тот. А я мысленно отметил, что он, похоже, не знает о нашей численности. «Как вы узнали, что мы идём?» «Это было предельно очевидно. Учитывая, что наших кураторов во Франции убили, это гарантированно было предательством. И предатели не могли не указать тебе на наш штаб, так что мы готовились и ждали. И вот вы сами пришли к нам. Да, цесаревич?» «Ты к кому обращаешься, пёс? Думаешь, Денис отправился бы сюда, в очередную ловушку?» Рассмеялся я, а тот поморщился. «Ты лучше скажи, ты зачем своих людей превратил в это?» — указал на пустых. «Они добровольно принесли себя в жертву». «Ой, не ври, а! Я как бы ощущаю ложь. Всё же не самый слабый духовный практик». «Всё это ради великой цели!» — прокричал он и раскинул руки. «Все мы — это те, кто спасся с величайшего острова до того, как вы, презренные создания, уничтожили его своими ракетами. И настало время отомстить вам за все наши лишения, страдания и боль». «Я, честно говоря, плохо знаю, что было до последней войны и во время неё. Да и плевать мне, честно говоря. Я живу в совершенно ином мире, начатом с чистого листа. А ты, презренный раб своих амбиций, взял и уничтожил тех, кто мирно жил здесь и доверился тебе. И прежде чем я убью тебя, ответь. Вы же с крысами — это разные силы». «Убьёшь?» — рассмеялся он. А рядом с ним стали 10 человек с весьма странными масками. На них изображено не одно лицо, а сразу несколько. От 2 до 3. Ярость и боль, печаль и ярость, ярость, похоть и злость, злость, боль и голод. «Так и быть. В стиле карикатурных злодеев я отвечу тебе». «О, сам признался, что ты злодей». «В какой-то мере так и есть. Ради мести я помогу крысам уничтожить всех вас. Ваш народ, культуру и даже память о вас будет стёрта». «Ближе к делу. Тут холодно», — перебил я его. «Разные. Мы — это потомки выживших с Ковчега». Он указал на огромный корабль. «Им пришлось невероятно тяжело, чтобы выжить. Они научились возделывать землю, сражаться, охотиться на монстров и даже шить одежду. Моим предкам, элите, правителям мира, пришлось всем этим заниматься». «Правители мира, которые сбежали, бросив всех? Ну-ну». «Не перебивай!» — рыкнул тот. Похоже, он упивался моментом. Действительно, карикатурный злодей. «Но предки смогли. Их доблестные воины привели рабов из ближайших русских селений. И они построили свою маленькую счастливую цивилизацию. Предки жили жаждой мести. И когда образовалась эта мерзкая империя, стали обучать наёмных убийц, шпионов, диверсантов и подкупать аристократию. Это было легко». «А кто стал этими убийцами, шпионами и прочими?» — решил я уточнить. «Конечно же, люди из касты рабов». «Каста? А в касту нерабов входят лишь те, кто пережил кораблекрушение и их потомки?» «Естественно. Как они могли смешивать свою кровь с грязными? поэтому наша кровь чиста, в отличие от тех, кто населяет то, что осталось от нашего великого острова. Ты не смотри на меня так. Мы прекрасно знаем, что бывает от кровосмешения родственников. Поэтому предками была выведена специальная таблица, а также на островах искались чистые. Но, глядя на тебя, мне кажется, что у вас как-то плохо получилось это. Ну, урод уродом же. Иди к черту! — рыкнул тот и потрогал свое лицо. Нос страшный, левый глаз больше правого, нижняя губа толще верхней. Не все, конечно, шло по плану, но такое бывает. Мы ушли от темы. Что с крысами? А это я уже не расскажу. Мучайся! — расхохотался тот и взмахнул рукой, приказывая нас атаковать. И в этот момент Марина развеяла маскирующий купол, а там лишь сани. «Долго болтал, придурок, мы уже сбежали!» Теперь я хохотал и указал на небо. А там летят ракеты, выпущенные из дирижабля. Да и сам дирижабль уже летит сюда. «Пока-пока!» Я сжал артефакт в виде кристалла, и тот лопнул. А я обратился энергией и улетел на полкилометра к артефакту-приемнику. Жутко дорогая штука. Миг спустя на головы масок упали мощнейшие ракеты. У врага, конечно же, были системы ПВО, но ракеты мы с собой взяли лишь лучшие. Поэтому большая их часть, преодолев защиту врага, упала на южную часть города, где мы ранее и попали в ловушку. Пока мы болтали, я через питомцев передал цесаревичу указания. А он передал через своих на дирижабль. Бабахнуло так, что даже барьер, который, конечно же, здесь имелся, был уничтожен, а за ним и половина города. Правда, немало врагов все же пережили бомбардировку, в особенности сами маски, которых оказалось аж несколько сотен. Они вырвались из алхимического пламени и рванули к нам. Но сработали взрывные устройства, расставленные Аней и ее питомцами. Больше половины масок разорвало, многих ранило, а затем по ним ударили из пулеметов и автоматов. Наши бойцы уже успели укрепиться и установить тяжелое оружие. Сила маски боль не работает на таком расстоянии. И этих выбивали в первую очередь. Маска с тремя лицами оказалась куда сильнее остальных. По одной из таких били 10 пулеметов. И, конечно же, алхимическими пулями. Но эти люди были покрыты таким слоем бушующей маны, что патроны, касаясь маны, попросту разрушались на молекулы. Во врагов полетели заклинания и способности питомцев. А когда оставалось менее сотни метров, почти 1000 питомцев бросились на масок, и завязалось тяжелое сражение. Эти твари оказались чертовски сильны. Они кулаками пробивали грудь даже металлическому медведю. Но, как говорится, толпой можно запинать даже силача. Что мы, собственно, и сделали. Самые сильные из нас, включая меня, навалились на масок, обильно используя атакующие артефакты. «Эх ты, черт!» — вскрикнул 2,5-метровый здоровяк Светомир и лупанул маску по груди, но и сам попятился. А у врага на маске, помимо двух других лиц, была и боль. Впрочем, маске тоже досталось. Мужчина упал на колено, и в этот момент в него прилетела сфера боли, выпущенная Олей. Тот закричал, и Светомир добил уродца. Я успел закрыть его духовным барьером, спасая от отдачи. Боль умеет передавать свою боль другим. Но если ты владеешь духовными практиками, то эта способность становится бесполезной. Стоило мне отвлечься, как на меня напал другой трехлицый. Он двигался очень быстро и бил с такой силой, что мои артефакты едва выдержали пару ударов, а затем барьеры рухнули. Отскочив назад, я вытянул руку и ударил молнией, а затем метнул врагу под ноги мощный капкан. Тот не испугался ловушки и наступил, рассчитывая, что разрушит его своей бушующей маной. Но нет, капкан сомкнулся, и мужчине оттяпало все, что на 20 сантиметров выше голени. «Дорогущая штука! Нужна для охоты на сильных монстров!» — заулыбался я, и копьем пронзил маску, а с ней — голову вопящего человека. Затем я бросился вперед на парочку одноликих, помогая своим бойцам. Битва превратилась в хаос. И пока мы тут сражаемся, в городе что-то взрывалось. Похоже, помимо нас, кто-то тоже атаковал его. «Светомир, оставляю все на тебя!» Я запрыгнул на подбежавшую лисицу Блэр и мы рванули в пылающий город. Битва же постепенно подходила к концу. Уверен, наши справятся. Но уже у города я увидел ползающих пустых. С оторванными конечностями и раненые, они ползли вперед, не ощущая боли и эмоций. Да уж, и правда пустые. Из людей сделали марионеток убийц. Я щедро разбрасывал бомбы на таких вот бедолаг, добивая их. Пусть уйдут на покой и перестанут страдать. Мы же, прорвавшись через пламя, мчались к центру города. Там были возведены какие-то простые укрепления, и было похоже, что здесь ранее прошли бунты. Чем ближе к центру, тем больше следов бунтов и сражений. Похоже, люди не очень хотели становиться пустыми. Или это из-за чего-то другого? Непонятно. Вскоре я увидел разорванные тела перед большим зданием. И это были не маски, а воины маги организации. Судя по лицам, не красавцы, а значит, потомственные владыки мира. Здание было сердцем города. Оно было в 3 этажа и имело необычную форму. Такое сейчас не строят. Похоже на дворец или что-то такое, только не очень большой. Я ворвался внутрь и попал в не очень большой холл, где все было в трупах солдат организации. Похоже, что да, кто-то проник сюда. Я даже догадываюсь, кто. Двигаясь по следам из трупов, в одном из коридоров я наткнулся на небольшую группу солдат, общающихся на английском. Их было 7, и все потрёпаны. Да и стены с полом здесь были в следах от когтей, дырах от пуль и испачканы кровью. Видимо, здесь сражался чей-то питомец. Увидев меня, солдаты что-то выкрикнули и бросились в атаку, но надолго их не хватило. И вскоре я побежал дальше, пока не прибежал в тупик. Здесь были довольно широкая лестница вниз и лифт. Следы сражений вели на лестницу, по которой я и опустился на 3 этажа. На -1 и на -2 были распахнуты металлические двери, а за ними лишь тьма да какой-то мусор. И проникших сюда эти этажи не интересовали. Так я и оказался на -3 этаже, и здесь было немало уже засохшей крови. Но трупов и следов сражений не было. Я побежал по коридорам, пока не попал в какие-то непонятные лаборатории. Но большую часть оборудования уже вывезли. Однако не все. Видимо, мы прибыли слишком быстро. А тот урод говорил, что мы долго. А здесь вон оно как. 5. Судя по всему, грузчиков были убиты, а рядом валялись коробки и ящики. Я вернулся назад и пошел по другому пути, и по обе стороны были стеклянные стены, за которыми виднелись самые различные лаборатории. Какие-то капсулы, бассейны с кипящей жижей, механические руки-манипуляторы и тонны сложнейшей аппаратуры. Если это не запретные технологии, то я не я. Пробежав дальше, заглянул в другую лабораторию и застыл. Кошмар. Там был подвешен какой-то неведомый мне монстр. У него были отпилены лапы, а к телу подсоединены провода и трубочки. При этом монстр дышал, но был без сознания. И главное — маска. На его морде была маска. Похоже, что организация захотела подчинить себе еще и чудовищ. Впрочем, увиденное далее было еще хуже. Опыты над людьми, попытки скрестить людей и чудовищ, а также опыты над высшими. Всех подопытных убили. Причем безжалостно. Просто вышибли им мозги. Забирать их с собой они, видимо, не собирались. А значит, либо исследование добилось успеха, либо полностью провалилось. Через несколько помещений я увидел открытую дверь и убитых солдат. Заглянул внутрь и увидел их. «Пока мы сражались, решили скрытно проникнуть в сердце организации?» — спросил я, входя в большую картотеку. Здесь была группа людей без масок, но со слезами на глазах и с бумагами в руках. «Меня Олесей зовут», — шмыгнув носом, сказала похоть, обливаясь слезами. «Мама из Перми». «Это, конечно, все хорошо, но сперва вопрос, от которого зависит наш дальнейший разговор. Вы мне враги?» — не подходя ближе, спросил у них. «Мы не враги, но и умирать не хотим. Если нужно будет, будем драться». Вперед вышел крупный мужчина, а с ним и необъятный здоровяк. Тогда как закончим здесь, жду вас на разговор. У нас с цесаревичем будет очень много вопросов. Сперва рекомендую поспешить, иначе эти мрази уплывут. Здесь скрытый порт недалеко. Мы оставили им парочку сюрпризов, но вскоре они починят корабль, и ты уже никогда их не найдешь. Хорошо. А что с тем уродом с капюшоном? Дальше по коридору. Сотрудничайте с нашими людьми до моего возвращения, приказал им и побежал дальше, найдя там что-то вроде огромного компьютера. Прям огромного. В 3 этажа высотой. Тут было холодно, а также находилась куча оборудования для демонтажа и трупов. Похоже, хотели вывести компьютер и уже начали, но пришла похоть с компанией. Хрен с капюшоном нашелся здесь же, и перед смертью он страдал. Его тело ниже пояса почти полностью растворили кислотой. На его лице так и застыли крик и ужас. Ладно. Оставив это все, рванул на поверхность и столкнулся с цесаревичем. Сражения еще шли, но он прорвался. «Эти мрази уходят на кораблях. Нужно спешить!» Я указал на восток, а затем с неба опустилась нами. Она была слегка потрепана, но лететь могла. «Светомир, займись тут всем!» — приказал парень, кинув взгляд на своего верного телохранителя с компанией. «Там внизу люди. Не трогайте их. Они помогли и потом ответят нам на очень важные вопросы», — добавил я. После чего мы вдвоем запрыгнули на спину дракона и полетели на восток, к берегу. Летели быстро, а я помогал магии ветра. Так что вскоре мы увидели в долине под нами машину, слетевшую с дороги, и 2 фургона. Там были люди, которые пытались вытащить эту машину. Но отвлекаться на них нельзя. Поэтому я призвал Альму, она их спеленает. Пока летели, получили информацию о полной зачистке города. Из живых людей там были лишь наши войска, а также отряд похоти. Ха, забавно звучит. К нам уже на всех парах мчался дирижабль, попутно отбиваясь от летающих чудовищ. Далеко не все монстры ушли в спячку, и их здесь оказалось прямо дофига. Но это же величие, очень крутой дирижабль, так что справятся. И вот вскоре показалось море, но дорога уходила в сторону, вела в пещеру, а не в море, так что туда мы и пошли. Нами полетело дальше, а мы с цесаревичем пересели на Бьяка. Он призвал своих ящерок, и бежали они не хуже, чем Блэр, а пещера — это скорее тоннель, выбитый в горе. Здесь были дороги, освещение и охрана. Но этих убили ящерки, буквально разорвав на части. А мы помчались по тоннелю, пока они прибыли в огромное подземное помещение. Точнее, не так. Это был настоящий порт, и здесь был спрятан большой корабль. Действительно большой. И крепкий на вид. Круизно-военный, ибо на нем были как бассейны и зоны для отдыха, так и артиллерийские пушки. Сотни рабочих тащили на корабль ящики и коробки. Кран переносил металлические контейнеры, которых в порту было довольно много. А еще имелась охрана. 2 десятка сильных воинов-магов. Сказав цесаревичу не высовываться, я помчался в атаку. Да, вот так вот в лобовую. «Нас атакуют!» — раздались крики, и слишком уж шустрые противники открыли по мне огонь, а грузчики разбежались кто куда. Алхимические пули довольно больно били, но барьер пока держался. Я же взмахнул рукой, и перед солдатами появились 7 древесных рыцарей. Дриады мои! Те сразу скрестили клинки с воинами, вспыхнувшими магией. А затем в монстрообликах появились Ева, Кира и Булька. Альма уже была на корабле. Воины были сильны, и их было вдвое больше, поэтому питомцев тут же начали теснить. Но вдруг случилось то, что вызвало у меня немалое удивление. Ева, перед тем, как навалиться на воина с 2 мечами в руках, запустила в него сферу боли. Тот на миг замер от ужасающей боли и был повален росомахой. Ее челюсти принялись рвать магический доспех, а лапы зафиксировали руки рыцаря. Защиты хватило буквально на 2 секунды. Кира сперва была растеряна, но, нарастив алмазный панцирь, словно она черепаха, принялась давить противника и стреляла алмазными шипами, прикрывая всех остальных. Особенно удачно шип попал в противника дриады, которые теснили и нанесли несколько серьезных повреждений. «Вот тебя!» — выкрикнула умная, и как только ее противник попятился от шипа Киры, она, покрывшись цветами, выпустила зеленое облако. Вот только все умелые воины-маги способны защищать дыхательные пути. Но тут было кое-что другое. Все дриады разом выдохнули споры, которые тут же начали разрастаться прямо на людях, вытягивая из них ману. Ха, неплохо. Бойцы попытались избавиться от спор, но выходило это паршиво, а барьеры существенно ослабли, чем и воспользовались дриады, выстреливая шипами. Людей это не убило, но слегка ранило. А девчата учатся. Удивлен. Да и сильные какие стали. «Навались!» — прокричала грудастая, и, размахивая шипастой булавой, бросилась на раненого противника. Тот выставил клинок и ударил девушку молнией из руки, но та прикрылась деревянным щитом, а затем с разворота огрела бойца. Мужчина, конечно, попытался уклониться, но у него к тому времени в ногах уже было 3 шипа, 2 в животе и 1 застряло в шлеме. Мощный удар пришелся ему по ногам, роняя на пол, а грудастая в моем стиле прыгнула на противника, придавливая ногами его руки, и начала вбивать щит в голову. Умная же выпустила лианы и смогла связать своего врага, а подлая оправдала свое имя. Бросив противника, она со спины подбежала к врагу высокой и вонзила кинжал этому в подмышки. Приятно удивленный я ворвался в толпу, обильно разбрасываясь молниями, и, спрыгнув с Блэр, вступил в битву. И пусть бой был не из легких, но мы вышли из него без потерь. А пока Блэр охраняла работников, мы с цесаревичем ворвались на корабль. Там тоже были солдаты, но реактор корабля к этому моменту уже был выведен из строя, поэтому магическая защита не работала. Так что и духовному зрению тоже ничего не мешало. Вот только... «Не трогай! Пощади!» — вопил капитан корабля, когда я ворвался на мостик. Это был жирный и уродливый мужчина. Там же 3 его помощника и 2 служанки с пустым взглядом. «Жалкое зрелище». Мне даже касаться этой мрази не хотелось. Но просто разбил флакон сонным зельем и заплевал паутиной, приклеив к полу. А дальше было делом времени. Элита, правители мира, важные пупы земли прятались по каютам и дрожали от страха, пока мы вырезали охрану. А там и дирижабль подоспел. Вскоре корабль был полон нашими с цесаревичем солдатами, а пленников уводили из судна. «Я думал, будет сложнее», — честно признался цесаревичу, спускаясь с трапа. «Там на лодке убежать пытались», — кивнул он в сторону. «Твой дракон их перехватила, но пришлось Али Май вмешаться. И они вывозили кое-что интересное». «Давай об этом потом. Тут еще не все вопросы решены». «Хорошо». Конечно, было очень интересно, что они там пытались спасти от нас. Но тут важно не терять бдительность. Эти люди хоть и выглядят жалкими, но очень опасны. И как накаркал. «Блядь!» — раздался мат одного моего солдата, отлетевшего на 10 метров. А пленник, которого он тащил с корабля, нырнул в воду, покрываясь пузырем из воды. Артефакты и скрытое кольцо. Я тут же нырнул в воду, а у этой скотины еще артефакты были. С ярости на роже толстяк с носом, похожим на баклажан, метнул в меня необычной формы деревянный нож, и тот вспыхнул магией, а миг спустя внушительный участок воды покрылся льдом. Вот только мужчина недооценил мощь артефакта и сам оказался заточен во льду. И сдох. Идиот. Когда я освободился из ледяных оков и вытащил придурка, аж присвистнул. Тут половину корабля сковало льдом. Хорошо, хоть никто больше не помер. Так что вскоре нас всех ждет очень увлекательный допрос. Сюда уже летят дознаватели, имперская канцелярия и много интересных людей. Но сперва, конечно, бывшие маски. Посмотрим, что они скажут.